местам и рваном старом черном плаще. Медлительным шагом по каменной мостовой безличных вещей, оставляя следы на неглубоком снегу в эту мрачную метель, убрел заблудившийся путник, потерявший цель. Оказавшись на перроне, когда стрелки уже прошли 23 часа, мыслями оставшись в вагоне, фатально расщепляя себя напополам, наблюдая лишь дымный тянущийся след, ведущий к райским садам, в то время как за спиной уже обратно ждут города. Возможно, еще не так поздно преследовать по путям, а возможно, еще не так сильно жмет боль по ногам. Но однажды на вечной бесцветной бездне растворится цель, когда поезд последним вагоном зайдет в подземный тоннель. Прожектор горит и гаснет в темноте. Я взываю себе выйти на свет. Всеми силами опережая минуты, я определенно должен успеть. Прожектор горит и гаснет в темноте. Я взываю себе выйти на свет. Всеми силами опережая минуты, но их уже почти больше нет. Сам быстрее впредь. И вообще ни к чему тебе эти рельсы, что вели бог знает куда. В конце концов я сам пишу эти песни, мне не нужна чужая рука. Вернувшись в город, я обнаружил его накрытым густым туманом. Тень пламени моей мысленной лампы являла собой что-то очень странное. Во сне мне явился мутный вид, будто я нахожусь в вагоне том самом, и зов звоном стоящий в ушах, раскатившийся под барабаны, оставляя следы на неглубоком снегу в эту мрачную метель. Брел заблудившийся путник, потерявший цель, все считая минуты по прошествию целых недель, когда поезд последним вагоном зашел в подземный тоннель. Прожектор горит и гаснет в темноте. Я взываю к себе выйти на свет. Всеми силами опережая минуты, я определенно должен успеть. Прожектор горит и гаснет в темноте. Я взываю себе выйти на свет. Всеми силами опережая минуты, но их уже почти больше нет.